Один раз из-за сотрясения от шагов сзади рухнула тлевшая изнутри пластиковая плита потолка. Ноги вынесли детей в черный, обугленный, уже прогоревший тоннель, и здесь Артем упал от изнеможения. Милора рухнула рядом, и Даниил, шатаясь, прислонился к балке. Было очень душно. «Много еще осталось?» — едва слышно спросил Артем сдавленным голосом. Даниил без сил помотал головой, а сам подумал. «Мы в сгоревшем тоннеле. Значит, мы бегаем кругами. Мы заблудились. Бежать дальше сгорим. Останемся, задохнемся». А пираты в это время рвались навстречу пожару. Катарсис за мгновение до того, как пожар погас, увидел промелькнувшие живые тени в пелене дыма и шевелящемся зареве. Пожар встретил пиратов ревом, словно зверь, завидевший охотника. Катарсис пробивался напролом, ему был не страшен жар. Маэстро натянул на голову куртку, и бомбар, который снова вооружился дубиной, охранял спину Андраковского. Стены и тоннели, подточенные огнем из других помещений, разваливались, и дети снова побежали неведомо куда. Воздух становился все горячее, от дыма в ушах звонили колокола. Это страшно, когда на закупоренных, как консервы, звездолетах начинается пожар. Здесь не выживает никто, и люди, и пламя гибнут от удушья. Станция напоминала модель кристаллической решетки с уроков химии, где стерженьки балки вдруг оказались влиты в горящие плоскости потолков, полов и стен. Запнувшись обо что-то, Даниил полетел на пол и закричал, угодив рукой в раскаленную лужу. Мелора вцепилась в комбинезон Даниила, а Артем, остановившись, прошептал: «Я не могу больше, я не могу». Даниил, прижав обожженную руку к ребрам, другой рукой ухватил Артема под локоть. Пираты бежали спасать детей. Длинный тоннель был пуст, только раскатами звучал топот, как вдруг Андраковский дико вскрикнул: «Стреляют!» и шарахнулся к стене, вжавшись в нее и задрав подбородок. Катарсис споткнулся от удивления. «Нету никого!» — крикнул он в ответ. И где-то в переплетении проводов и схем в его груди что-то защемило и застонало при мысли о маэстро. А дети все бежали куда-то во мгле и тумане. На их измазанных сажей лицах слезы от злого дыма промыли светлые полосы. Милора несла на плече два бластера, а Даниил тащил Артема, перекинув его руку себе на шею. Головы мучительно ныли от угара, а в глазах мерцали оранжевые кольца в белых звездах. Артем плакал, как малыш-трехлетка. Даниил наливался ртутной злобой, и будь он один, он пошел бы напролом, руками разрывая стены. Милора молчала, скрутив в узел боль, страх, отчаяние, и только непривычно огромные глаза на ее осунувшемся лице выдавали жуткие немые переживания. Все вокруг было наполнено гулом, огнем, вспышками, копотью, треском, мраком и искореженным металлом в черной окалине. Четыре человека, клон и робот, сближались друг с другом в рушащемся, горящем лабиринте космического пожарища. Пираты прокладывали себе дорогу сквозь воющий огонь, облака ядовитого газа, груды обломков и углей, сквозь горы пены и бурлящие озера пластика. Но внезапно маэстро снова ворвал общий бег. Как робот, которого отключили в прыжке, он пластом рухнул на пол. Катарсис снова затормозил и развернулся, но Андраковский уже пытался встать. Руку он прижимал к груди, а в лице не было ни кровинки. — Что случилось? — помертвев спросил Катарсис. — Сердце! — сквозь боль виновато улыбнулся маэстро. И дети тоже едва не валились с ног. Артем висел на Данииле и просил бросить его, но Даниил дышал, как собака, и молчал, только Милора скосила глаза. Пираты уж достигли тех помещений, где должны были находиться дети. Маэстро, проглотив три таблетки, шел по галереям, держась за стены, а катарсис и бомбар носились по боковым ходам и каютам в поисках землян.